Заключение. В конце, возможно, не было звезды, и сердце просто билось, умирая. Удар, и больше нет ни рая, ни врат, ни звезд, а только я и ты. Однажды мое сердце оборвется, устанет биться, и родится солнце. Брослов. Легенда о четырех. Я долго работала над этой книгой, чтобы собрать в единое полотно как можно больше историй, так или иначе связанных со звездами. Я шла от цивилизации к цивилизации, от созвездия к созвездию, от образа к образу. Теперь, когда этот огромный путь пройден, я чувствую, будто это не я рассказала вам о звездах, а они сами рассказали мне о себе. И если вы, дослушав до этого момента, чувствуете то же самое, значит, мы смотрели в одно и то же небо. За пределами этой книги остались ночи, проведенные в молчании под звездным куполом, где я представляла себя стоящей рядом с вавилонскими жрецами, с руками, пахнущими ладаном, в тени небесных дворцов, среди мраморных колонн, на куполах средневековых обсерваторий, на палубе корабля, исследующего Южные моря. И я поняла главное. Сквозь тысячелетия и культуры звезды всегда говорили с людьми, просто на своем языке. Что мы утратили сегодня? Возможно, способность слушать, живую связь между небом и человеком, ту особенную связь, которая проявляется в том, как мы в детстве находили ковш и чувствовали, что не заблудимся. Я создала эту книгу не для того, чтобы объяснить, что такое звезды, а чтобы напомнить, что они пережили империи, моря и континенты и, возможно, будут светить еще миллионы лет после нас. В небесах над нами свет все тех же звезд, что светили, когда египтяне возводили пирамиды. Так пусть звезды вновь станут для нас не только координатами, но и историями.